Тукумс, август 1990 года. Крики чаек, шелест набегающей волны. Виктор в одиночестве сидит в дюнах и смотрит на лунную дорожку. Поначалу его лицо кажется умиротворенным, но если проследить за взглядом Цоя, можно понять, что он смотрит, не мигая, в одну точку. И в его глазах тоска. Виктор беззвучно шевелит губами вслед за музыкой, рождающейся в его голове. Утром в сарайчике среди сосен рядом с дюнами Цой и Каспарян прослушивают черновую запись к новому альбому. Каспарян сидит у порта студии, а Цой, задрав ноги на стол, расположился на стуле рядом, кивая в такт песни. Это «Кукушка» в акустическом исполнении. Песен, еще не написанных сколько, скажи, кукушка, пропой. В городе мне жить или на выселках, камнем лежать или гореть звездой, звездой. Каспарян взволнованно смотрит на Цоя, спрашивает. «Витя, что ж такой минор из тебя прет?» «Не знаю, Юрик, не знаю». «Эх, только вздыхает Каспарян. Все-таки, Витя, кукушку я тебя попрошу перепеть еще раз. По-моему, не очень получилось». «Что, сейчас?» «Нет, завтра», — шутит Каспарян. «Конечно, сейчас. Я же уезжаю сегодня». «Ладно, давай». Цой нехотя берет в руки микрофон. Юра крутит ручки порта студии, а Цой под гитару поет в микрофон.